Глава 20. Возвращение. Вытащив из мертвого тела ножи, я принялся тщательно обыскивать трупы. Спешить мне было некуда, ведь до наступления темноты, судя по солнцу, оставалось еще часа три. За это время к укрытию в скалах я добраться точно не успею, поэтому придется заночевать в городе. Данный факт меня не особо тревожил. В очищенных домах имелось много уютных комнат с крепкими дверями, где можно было прекрасно выспаться. Больше волновало то, что искатели, отправившись за мной, не прихватили сумки с припасами. Набить чем-нибудь брюхо я бы не отказался. После схватки у меня здорово разыгрался аппетит. Трофеев мне досталось много, но я не был Плюшкиным и все брать не стал, только самое ценное – амулеты, деньги. Оказалось, искатели наглым образом врали, когда в трактире сокрушались о своих пустых карманах. Подзорную трубу лашта, мешочек с зубами крокодила, драгоценности, перстни, одно кольцо, порванная золотая цепочка с кулоном, ранее висевшая на шее дарака, и оружие. Последнее было весьма разнообразным. Кинжалы, пара ножей, один узкий стилет из сапога Сишка, огромный меч лашта и сабля командира, которая, судя по меньшему количеству иероглифов, значительно уступала моей. К сожалению, клинки Сишка, на которые я успел положить глаз, оказались безнадежно испорченными. Видимо, сталь, с которой они были сделаны, являлась хоть и прочной, но весьма хрупкой. В тот момент, когда пронзенная мечами тварь рухнула всей своей массой на искателя, они умудрились переломиться. Один у самой рукояти, а второй примерно пополам. Справедливо рассудив, что за такой товар оружейник много не даст, я даже не стал возиться и извлекать обломки из туши Крида. Тем более рукояти клинков были совсем простыми, да и нужной особой ценности не представляли. А зомби я тоже не забыл. У них на пальцах обнаружили серебряные перстни, а в ухе одного сережка. Не густо, но хоть что-то. Мародерствуя, я размышлял о покрытом зеленью городе и вскоре сделал вывод. Он пользуется дурной славой только потому, что раньше искатели оставались в нем целыми командами, превращаясь в зомби после укусов трашей. Ведь сразу сообразить, что укус этих тварей смертелен, довольно сложно. Симптомы-то проявляются через несколько часов, а к тому времени прозрачные колобки наверняка успевали ужалить всех в отряде. Поэтому долгое время никто не мог донести до остальных новость о том, кого здесь следует опасаться. Возможно, так и родилась какая-нибудь страшная байка о Тертосе, в котором бесследно пропадают люди. Со временем она породила множество слухов, не исчезнувших и после того, как опасность зеленого города была изучена. Хотя это всего лишь догадки, если же говорить языком голых фактов. Тертос за долгие годы забрал множество жизней искателей. И продолжает забирать, ведь сюда периодически наведываются новички, которые еще не знают о таящейся в нем опасности. Одни или в компании, похожи на моих спутников. А малое количество шатающихся по улицам мертвяков говорит лишь о том, что здесь жрать им особо нечего, поэтому они периодически нападают друг на друга или покидают город. Кстати, а чем тогда питался Крит? Ну не трашами же. Решив это выяснить, я достал светлячок и вошел в его логово, надеясь хотя бы по костям определить рацион гиганта. Через пару секунд, разглядев обстановку в комнате ранее бывшей просторной гостиной, я понял, что идея была очень глупой. Если бы желудок не был пустым, как холостяцкий холодильник, меня вывернуло бы прямо на сапоги. Настолько отвратительным было открывшееся зрелище. Пулей выскочив из дома, я несколько минут пытался справиться с приступами рвоты, отгоняя маячившую перед глазами картинку, навечно врезавшуюся в память. Тучи мух, груды гниющего мяса, в которых копошились белые черви, куча испражнений, рогатые черепа с пустыми глазницами, осколки костей. Ну и мерзость. Теперь понятно, откуда шла вонь, распространявшаяся по округе. И почему сами монстры источали такое амбре? Но отчего Крит не питался мясом зомби, при этом уважая свежую человечину? Отчего делал такие объемные запасы на черный день, однако позволял им разлагаться? Эти и другие вопросы так и остались без ответов. Более того, После краткого визита в логово твари у меня пропало всякое желание их искать. Немного отойдя от впечатлений, я рассовал мелкие трофеи по карманам, сложил все оружие в куртку Дарака, завязал ее узлом и оглядел место схватки. Похоже, ничего не забыл. Хотя нет, один момент все же упустил. Достав из ножен саблю, я лишил искателей голов, чтобы не иметь потом проблем со свеженькими зомбаками. Закончив с этим, я потратил еще пару минут на добывание клыков Крида. Само собой, не для того, чтобы иметь возможность прихвастнуть в Ирхоне своими подвигами. Просто мне подумалось, раз костная ткань этой твари настолько прочная, они тоже могут цениться в магической среде. Когда же кривые острые зубы гиганта оказались в кармане, рядом с остальными трофеями подобного рода, я отправился к очищенным домам, надеясь, что искатели оставили свои вещи в одном из них. Спустя десяток минут я понял, что кривые улочки сыграли со мной злую шутку. Я-то думал, будто брожу на противоположном конце города, а на самом деле сделал большой крюк, потому и наткнулся на искателей, которые осматривали соседние с местом зачистки кварталы, полагая, что загибающийся от яда новичок не мог далеко уйти. Случайность? Или снова везение? Я не стал над этим размышлять, поскольку достиг знакомой площади и заметил вещи искателей, оставленные прямо посреди улицы. Кинувшись к сумкам, я достал из них все более-менее съестное и устроил самое натуральное обжиралово, с аппетитом уминая не только сырой неочищенный картофель, но и покрытый плесенью кусок сыра. Блин, я и не представлял, что настолько голоден. У меня натуральным образом отключились мозги, а в сознании осталась только одна мысль – жрать. Вот что с людьми делает переизбыток жизненной энергии. Хотя, если вспомнить, сколько крови я потерял и сколько ресурса потратило мое тело на регенерацию, такой дикий жор можно понять. Когда от запасов практически ничего не осталось, а мой желудок был заполнен под завязку, я обрел способность мыслить, опустошил одну из фляг и разлегся на нагретых солнцем камнях, наслаждаясь ощущением сытости. Как же хорошо жить! Кстати, о жизни. Не стоит ли мне выпить пару склянок камиша? На всякий случай, чтобы помочь телу справиться с ядом. Хотя нет, это будет лишним. Все равно действие лечебного эликсира по своей сути тоже направлено на повышение регенерации, которое мне уже обеспечил кинжал. Кроме того, нет никакой гарантии, что камиш будет бороться с ядом трашей, а не возьмется с ним сотрудничать. Вспомнив о тварях, я принялся размышлять о странностях проведенной операции. Нет, я решительно не понимал Дарака и компанию. Зачем, скажите на милость, было такой огород городить? Подыскивать новичка на роль подсадной утки? 4 дня тащить его за собой, оберегая от всяческих опасностей, чтобы тот поработал пару часов и дал дуба? Не легче ли обзавестись какой-нибудь защитной одеждой? Курткой из нескольких слоев толстой кожи, которую не пробить жалом трашей, ватником, который не даст тварям добраться до тела искателя, доспехами на худой конец. Но потом я попробовал взглянуть на ситуацию под другим углом. Ведь никакая защитная одежда не дает 100% гарантии безопасности. Твари все равно способны вонзить свои жало в сочленение доспехов, благодаря невероятной прыгучести проколоть толстый ватник, с помощью щупалец с коготками заползти под прочную куртку. Причем мастерство владения клинками при зачистке особой роли не играет. Даже если ты великолепный мечник, все равно можешь банально не заметить тварь, прыгнувшую из темного угла. И как тут вычислить шансы на успех, если всего один удачный укус, и можно начинать писать завещание? Всего одна ошибка, и через несколько часов ты труп. Нет, я бы в любом случае не рискнул заниматься подобным. Во всяком случае, без скафандра высшей защиты, которого в этом мире, к сожалению, не отыскать. Выбрал бы драки с зомби или схватки с собаками в других городах. Их укусы, хотя и неприятны, но уж точно не ядовиты. А уничтожение трашей – это своего рода русская рулетка. Причем неизвестно, сколько патронов находится в барабане в начале игры. Так что искатели выбрали самый действенный и безопасный для них, разумеется, способ. Полупрозрачные твари не имели челюстей, не способны толком сопротивляться истреблению. и потому с ними может справиться даже ребенок. А появление на своей территории человека они не пропустят и обязательно нападут на крупный теплокровный объект. Значит, не нужно беспокоиться о том, что при осмотре одна или несколько тварей останутся незамеченными. Просто и гениально. Интересно, сколько же новичков эта компания привела в Тертос? Подозреваю, немало. Ведь начали-то мы не с центра города, где находились самые богатые дома. Полежав еще немного, я решил, хватит лодырничать, пора заняться делом. И принялся разбирать вещи искателей. Первым делом взялся за сумки. Методично отделил все алхимические и алхимико-магические. На некоторых склянках, горшках и мешочках виднелись черные руны запасы и аккуратно уложил их на дно своего рюкзака. Несмотря на то, что среди всей груды этой дряни мне был известен только камиш, сит и стиральный порошок, бросать добро я не собирался, поскольку понимал истинную ценность подобного товара и жалел, что раньше относился к нему с таким пренебрежением. Сверху уложил котелок лашта, пару шелковых покрывал, несколько необходимых в дороге мелочей, все оставшиеся продукты и приступил к разбору мешков. С ними пришлось повозиться. Дарак отлично поработал. Он набрал в домах очень много самого разнообразного добра, большую часть которого составляли разнообразные предметы искусства и безделушки, вроде серебряного зеркальца с искусной гравировкой по краям или чернильницы в виде обнимающего бочонок бородатого пьяницы. Второй строкой в списке добычи стояли книги. Примерно десяток толстых томов, половина которых были украшены позолотой. Парочка имела застежки, а один щеголял обложкой, обернутой тонким листом, потемневшей от времени меди. Из любопытства я полистал эти книги и определил, что три тома являются историческим трактатом, два какими-то философскими измышлениями. Книги с застежками оказались заметками какого-то изобретателя-мага, пестревшие непонятными рунами и еще более непонятными пояснениями к ним. Почему изобретателя? Просто некоторые страницы этих книг были замалеваны кучей исправлений, а кое-какие схемы и чертежи перечеркнуты и украшены размашистой надписью «Не работает». Остальные тома были чьими-то мемуарами и набором сказок. Думаю, не нужно уточнять, какая именно книга была снабжена медной оберткой. Подумав немного, я решил не тащить сразу все, а сперва узнать ценность этого товара. Мой выбор пришелся на исторический трактат. Я положил его в рюкзак рядом со своей, доставшейся в наследство от служителей братства Ахета книгой, в которой давно не хватало пары десятков страниц, и кипой листков пергамента, традиционно использовавшихся мной для разведения костра. Кстати, этот трофейный томик я тоже попытался прочитать, но так и не смог. Видимо, члены братства пользовались совсем другим языком, который Лидий мне не передавал. Дальше по списку шло оружие, которого, впрочем, оказалось не так много, одежда, вещи с черными завитушками, столовое серебро и украшения. Из всего этого я остановил свой выбор на ювелирных изделиях, и их будет тащить легче. Хотя пару рубашек из тонкой, приятной на ощупь ткани и кое-какое бельишко все же прихватил про запас. Само собой, этим добыча не исчерпывалась, но прочие находки на четкие категории уже не делились, хотя были весьма любопытными. К примеру, я обнаружил магические часы с привычным мне циферблатом, на котором разместились числа от 1 до 12 и большой стеклянной колбой с песком. Переворот этой украшенной маленькими черными паучками и длинными рисунками трубки передвигал единственную стрелку на 1 час. Еще одной находкой был десяток разной величины стальных, отполированных до блеска, без малейшего пятнышка ржавчины иголок в круглом деревянном пенальчике. Оглядев их, я удивился. Неужели это тоже ценный товар? Видимо, да. Иначе дарак не стал бы их брать, если только в свободное от походов время не увлекался рукоделием. И воспоминания о моем пребывании в мертвом городе эту догадку подтверждали. Ведь тогда, осмотрев почти все дома, я сумел найти только две иголки, причем худшего качества. Но не обратил на это внимания, потому что привык подобные изделия считать ширпотребом. А сейчас понял, обычный кузнец такие предметы создать не может. Тут нужна технология покруче молота и наковальни. Были и другие интересные штучки, но я не стал тратить время на их разглядывание, так как солнышко успело зайти, и на город опускались сумерки. Вскоре на улицах появятся траши и другие не сильно уважающие яркий свет хищники, поэтому мешкать не стоило. Собрав в один мешок наиболее красивые безделушки, причем постаравшись сделать так, чтобы их вес не превышал 20 кило, я сложил все остальное в прочие три, которые планировал оставить здесь, устроив еще один схрон. После этого я быстро прикончил все запасы съестного, кроме круп, поскольку варить их было лень, а в сухом виде они в горло не лезли, я проверял, и отправился выбирать себе укрытие на ночь. Облюбовав в одном из домов комнатушку без окон и с кроватью, я перетаскал туда все добро, а то вдруг в город заглянут искатели. Закрыл дверь на засов и попытался заснуть. Однако сна не было ни в одном глазу. Полученная жизненная энергия бурлила во мне, принуждая действовать, двигаться, размышлять. Поворочившись часок на пыльной перине, я решил не терять время зря и занялся мелким бытовым ремонтом. Новенькими иголками и найденными в сумках искателей нитками заштопал все дырки на одежде и стянул разрывы на коже сильно пострадавших от зубов мутанта наручей. Критически оценив свою работу, я признал: «Ерунда, придется заказывать новые». Больше заняться было нечем, но спать все равно не хотелось. Плюнув, я решил отвлечься и что-нибудь почитать на сон грядущий. Достал исторический трактат, пристроил светлячок, чтобы не слепил глаза, и принялся разбирать витиеватый печатный шрифт. Спустя несколько минут я окончательно забыл про сон и с головой погрузился в историю. Автор этого труда был замечательным рассказчиком. Он не просто излагал сухие факты, но и преподносил их в красочной обертке пояснений и личной оценки происходившего. Скажете, это неправильно? Будете утверждать, что субъективное отношение историка к описываемым событиям заведомо искажает их восприятие читателями? Не спорю. Но мне на это было наплевать. Тем более автор трактата не отдавал предпочтения империи и не проповедовал уважение к ее прошлым деяниям. Я вообще затруднялся ответить, какому государству он симпатизировал, поскольку все существовавшие и существующие до ныне страны подвергались жесткой критике, сдобренной немалой долей иронии. А именно благодаря последней чтение было таким увлекательным. Повествование начиналось с древнейших времен, когда на территории материка появились разумные существа. Как они появились, не уточнялось. Может, здешние боги постарались, а может, пролетавшие неподалеку высокоразвитые инопланетяне решили населить пустовавшую планетку. Вариант «эволюционировали из животных» можно было не рассматривать, поскольку автор трактата явно и недвусмысленно заявлял: в разных частях материка в одно и то же время возникли непохожие друг на друга расы, которые долгое время даже не контактировали друг с другом. Просто в древности их представителей было очень мало, поэтому они больше сосредотачивались не на исследовании окружающих территорий, а на... В общем, плодились и размножались. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. В определенный период численность рас позволила им расселиться на большой площади. Началось развитие. От собирательства и охоты разумные постепенно переходили к земледелию и скотоводству. Совершенствовались ремесла, зарождались основы профессиональной магии, появлялись первые ростки веры. Вот тут и начались конфликты с соседями. В разных местах материка то и дело вспыхивали кровопролитные стычки с соседями. Даже прокатывались войны на истребление. Этот период длился очень долго, с десяток веков. В результате кое-какие расы были полностью уничтожены, но оставшиеся ничем не напоминали дикие племена. За это время они успели создать свои цивилизации, развить самобытную культуру, образовать государства. Последние, как правило, были не слишком долговечными, либо разрушаясь с соседями, либо разваливаясь в результате внутренних распри, либо исчезая сами собой, вливаясь в состав более крупного образования. В общем, времечко было веселым. Тысячи полторы лет назад ситуация окончательно стабилизировалась. Нет, мир во всем мире не наступил. Просто в игре на выживание определились фавориты, которыми стали уже известные мне эльфы, гномы и орки, Они захватили солидные территории, сумели определиться с государственным устройством, подняли хозяйство на высокий уровень. Короче, прочно встали на ноги. Люди и еще парочка раз населявшая материк с этим пока не спешили. Первые, потому что помимо драк с соседями, с таким же успехом грызлись между собой, а остальные по разным причинам. Одни просто не имели своей территории и государства, предпочитая жить где придется. Другие оказались не слишком разумными и до сих пор не поняли, зачем тянуться к цивилизации, по примеру соседей развивать технологии и совершенствовать оружие. Ведь каменным топором можно раскроить череп врага с тем же успехом, что и железным. Лет 500 сохранялась такая картина. А потом расплодившиеся во множестве люди решили рискнуть и объединиться. Для начала, чтобы просто отражать нападение соседних народов. Попробовали, понравилось, решили продолжить. И вскоре в центральной части материка появилось первое королевство людей, которое включало в свой состав несколько человеческих народностей. Прочие, посмотрев на это дело, тоже начали объединяться. И вскоре у людей было уже 5 княжеств, 3 королевства, десяток баронств и одно царство, правда маленькое. Как говорится, аппетит приходит во время еды. То королевство, которое возникло первым, надумало расширяться и принялось захватывать соседние государства одно за другим. Так продолжалось долго. Дело шло со скрипом и кровью, но в один прекрасный момент король, захватив очередное княжество, объявил о создании империи и провозгласил себя первым императором, после чего принялся реорганизовывать страну. Этот мужик был очень деятельным и сумел в кратчайшие сроки настолько укрепить свое детище, что соседние расы почувствовали себя очень неуютно и усилили нажим на людей. Но этим добились прямо противоположного. Те человеческие государства, которые с ними граничили и пока еще сопротивлялись захватническим планам империи, не выдержали и сами попросились войти в ее состав. Мол, обижают нас нелюди поганые. Возьми, государь-император, под свое крылышко. Дальнейший период был не менее интересным. Империя не только согласилась, но и с успехом принялась отражать отдельные нападения нелюдей на подконтрольные ей территории. Все подумали, да и решили объединить свои усилия, полагая, что в тот момент, когда человеческое государство окрепнет, оно двинется на них. Первая мировая война была очень долгой и кровопролитной. Нападение оказалось стремительным и проходило одновременно с 3 сторон. Почувствовав запах жареного, некоторые страны сразу откололись от империи, а кое-какие государства и вовсе выразили симпатию к нелюдям и даже помогли в наступлении. Но блицкриг не удался. Империя успела стать чересчур крепким орешком, который оказался противником не по зубам. Вскоре войска нелюдей завязли на ее территории, не успев дойти до столицы. А потом началось изнурительное противостояние. Захватчикам пришлось на собственной шкуре узнать, что такое партизанщина. Регулярные диверсии с применением магии сокращали их войска, а человеческих ресурсов у императора было много, да и тактическая смекалка имелась. Поэтому ему удавалось сдерживать сразу 3 фронта, не пропуская дальше, но и не стараясь отбросить назад к прежним границам, так сказать, беря измором. Такое положение сохранялось 2 года. 2, можете себе представить? Разумеется, нелюдям и их союзникам не сильно нравилось, что они не способны раздавить жалких людишек и вынуждены ежедневно нести потери. Неоднократно проводились попытки ликвидации императора. Было несколько магических ударов по столице, но ничего не помогало. Империя держалась, а двойников у монарха оказалось, как собак нерезанных. И ведь как только отряды начинали движение к столице, так сразу попадали в хитро расставленные ловушки и были вынуждены дожидаться подкрепления, которое подойти не могло. У оставшейся армии в это время появлялись свои проблемы. То имперцы обоз разгромят, то с тыла ударят, то подсыплют яда в колодцы. Не обращая особого внимания на то, что вместе с одним из вражеских полков вымирают 3 окрестные деревни, А тут еще союзнички решили плюнуть на договора и вернуться во свояси. Короче, войну решили прекратить. Подписали с императором вечный мир, по которому половина захваченных земель отходила нелюдям, и успокоились. Однако монарх был человеком злым и обладал хорошей памятью. Всячески демонстрируя соседям мирные намерения, он втайне готовился к реваншу. Построил школу магии, в рекордные сроки восстановил разрушения, нанесенные войной. Приказал храмам Яры готовить отряды обученных служительниц, точнее воительниц. Организовал сеть информаторов на захваченных территориях. Скорешился с соседними государствами людей. Короче, сделал многое. Но не успел дать отмашку на старт. Отравился болезный, и даже лекарей спасти не смогли. Видимо, кое-кто все-таки пронюхал о его замыслах и ударил на упреждение. Вот только повторный матч состоялся, хотя и с другим капитаном. Наследник императора оказался не глупее папаши и сумел довести до конца его задумку. И вот во всех захваченных нелюдями провинциях одновременно вспыхнули восстания. Оккупанты уничтожались безжалостно, но это и понятно, сами виноваты. Относились к людям как к бессловесной скотине, никаких прав не давали, толпами уводили в рабство, обирали до нитки, вот и получили сполна. Пока в подконтрольных соседям городах отряды восставших били захватчиков, войска на границе с легкостью разбила огромная армия, и как ее только собрать удалось, которая двинулась на территории нелюдей. Те к войне были не готовы и в первое время терпели поражение одно за другим. Причем войска людей сразу продемонстрировали врагам, что пришли именно мстить. Поэтому атакованные города эльфов и гномов, как и стойбища орков, вырезались подчистую. Благодаря нехилой поддержке магов, император смог довести своих подданных до столиц соседей, где и остановился, послав парламентеров с предложением мира. Многие потом спорили, что именно заставило правителя так поступить. Может, понимание, что захваченные земли нелюдей все равно не удержать? Может, осознание того, что дальше продвинуться будет куда сложнее? Поскольку войска-то состояли в основном из ополченцев-крестьян. 2/3 магов уже было потеряно в битвах, из опытных мечников осталась едва 1/5. А про служительниц Яры можно и не вспоминать, все они погибли при захватах городов. И напоследок, может, он изначально хотел не уничтожить врагов, а лишь припугнуть? Кто знает. Важно то, что нелюди согласились и подписали еще один мирный договор, который подытожил Вторую мировую войну, которую имперцы долгое время называли освободительной. Подготавливаемый 11 лет реванш прошел с успехом. Границы империи были восстановлены, все ее граждане, которые угодили к нелюдям в рабство, возвратились на родину, а репарации соседей оформились в виде значительного уменьшения торговых пошлин, которые были указаны в последующих за мирным договорах. Сразу после этого войска людей отошли на исходную, нелюди принялись зализывать раны, а император восстанавливать обескровленную экономику страны. Дальнейший период истории назвали Возрождением. Он длился долго, лет 100, что и понятно. Строить всегда тяжелее, чем ломать. А последующий за ним был именован Золотым. Он продолжался лет 300, вплоть до времени написания трактата, и ничем особо примечательным не выделялся. Так, состоялось несколько мелких, по сравнению с предыдущими войнами, стычек на границе. Произошло образование вольных баронств, государств, которые подписали между собой формальные договора о поддержке, не желая быть насильно включенными в состав империи. Прошла смена династии, не бескровная, но не сопровождавшаяся гражданской войной. Были реформы, попытки отделения провинций, закончившиеся ничем. Несколько раз менялось количество гномих кланов, насмерть передравшихся из-за какой-то кровной вражды. Орки и эльфы довольно серьезно поцапались между собой и хотя быстро разошлись в стороны, но с тех пор косо смотрели друг на друга. Люди истребили одну отсталую расу, жившую на их территории. Ну и все такое прочее. Если честно, последние страницы третьего тома я просматривал уже по диагонали, чувствуя, что скоро вывихну челюсть от широких зевков. Когда же трактат закончился пространным размышлением историка на тему «Нужно знать прошлое, чтобы не совершать ошибок в будущем», я захлопнул книгу, потушил светлячок и моментально заснул. Не знаю, долго ли я дрых, но когда открыл глаза, первым делом прислушался к своим ощущениям. Не вернулся ли жар? Не тяжело ли дышать? Не колотится ли сердце, желая выскочить из груди? Ничего из вышеперечисленного не наблюдалось. А чувствовал я только легкий голод и желание избавиться от лишней жидкости в организме. Можно было порадоваться. Моя усиленная немеренным вливанием силы регенерация с успехом поборола яд. И лишь одно меня волновало. Как скажется это на моем и без того начавшем меняться организме? Нет. Если глубокие раны станут затягиваться буквально на глазах, я не против. Лишь бы хвост не вырос. На всякий случай, проверив свой копчик, я зажег светлячок, обнажил саблю и аккуратно вышел из комнаты. Предосторожность оказалась не лишней. На первом этаже из угла на меня прыгнул полупрозрачный колобок. Его я заметил загодя, поэтому сумел разрубить в полете. Больше трашей в доме не оказалось. Я вышел на улицу и спокойно облегчил мочевой пузырь. Судя по солнцу, зачитался ночью я знатно. Полдень уже миновал, и неудивительно, что желудок начал возмущаться. Пройдя на кухню, я набрал дровишек из кладовки и с помощью амулета развел огонь в печке. Слив в котелок остатки воды из слякоискателей, я кинул туда несколько горстей гречки и поставил ее вариться. Каша получилась дымком, поскольку дымоход в печи был основательно забит и обеспечивал очень слабую тягу, достаточную лишь для того, чтобы не гас огонь. Наполнив свою голодную утробу, я порылся в кладовке, отыскал там лопату, ломик, пару грубых мешков и отправился готовить схрон. Выбрав приметное место на площади, я по старой схеме снял камни мостовой, выкопал яму поглубже, опустил туда мешки с добром, засыпал землей и вернул кирпичи на законные места. Лишнюю землю снес мешками в подвал, куда кинул и лопату с ломиком, а напоследок еще и веничком по мостовой прошелся, чтобы скрыть все следы. Оглядев работу, я решил, сойдет, если только никто прыгать на этом месте не будет. Но я специально выбрал участок поближе к стене дома, а искатели обычно ходили по центру улицы, так что должно прокатить. О том, когда и как буду забирать свое добро, я не задумывался. Сперва нужно до Ирхона добраться, а там уже строить планы на будущее. Если за те вещи, которые я возьму с собой, мне дадут хорошую цену, вполне возможно, надобность в новом посещении Тертоса отпадет как таковая. Вернувшись в дом, я надел перевязь с метательными ножами, забросил рюкзак на плечи, взял мешок с добычей и крякнул, поскольку вес всей поклажи оказался под 40 кило. Поразмыслив, не оставить ли что-нибудь еще, я решил, справлюсь, и потопал к выходу. Оказавшись на улице, я вспомнил путь, которым шел вместе с искателями, и уверенно двинулся к поросшим зеленью воротам. Но Тертос подготовил мне прощальный сюрприз. Спустя квартал я столкнулся с зомби и тут же снес ему башку саблей. Обыскивая обезглавленное тело, облаченное в драный пуховик, я вспомнил недавние размышления и признал верность своих выводов. Знака искателя на мертвеце не оказалось. Зато в карманах пуховика нашелся небольшой кинжал с костяной рукоятью и зажигательный амулет, к сожалению, разряженный. Эти находки отправились в мой рюкзак, а спустя десяток минут я покинул зеленый город. С большим трудом, пробравшись сквозь заросли, я не сразу двинулся обратно к желтоватой дороге, а не поленился, прошел направо, отсчитал полсотни стволов первого ряда деревьев, окружавших город, и на 51-м вырубил большой крест. Метку дарака я не разглядел. Так пусть хоть моя будет, иначе потом точно не смогу найти вход. Спрятав саблю, я перехватил мешок поудобнее и двинулся к цивилизации. Несмотря на то, что я нигде особо не задерживался, ну, попавшегося на глаза кролика зажарил на ужин, до знакомой расселины в скалах смог добраться лишь глубокой ночью. К сожалению, она снова оказалась занята. Там находилась команда искателей, которая рискнула разжечь костер. Если бы я подбирался к скалам сбоку, Мог бы и не заметить пламя. Но я не поленился забраться на соседний холмик и воспользовался подзорной трубой. Решив не рисковать, я топал еще час. И лишь отдалившись на порядочное расстояние и от конкурентов, и от густого леса, в который соваться желания не было, заснул прямо посреди поля, положившись на удачу. Ночь прошла спокойно. Однако утром я обнаружил на руке огромную и жутко чесавшуюся опухоль с маленькой давно затянувшейся ранкой. Пришлось делать срочную операцию по удалению непонятной гадости. Разрезав эту шишку кинжалом, я познакомился с представителем семейства местных клещей. Черным жуком с маленькими лапками, почти незаметной головой и большим, вздувшимся от моей крови брюшком. Выковыривать гада пришлось долго и по частям. Поскольку операция проходила без наркоза, пробегавший мимо суслик мог насладиться шикарными многоэтажными конструкциями из сокровищницы эльфийских проклятий. Но тупая зверушка только недовольно пошевелила ушами и скрылась в траве, оставив меня мучиться в одиночестве. Едва я закончил с удалением паразита и промыл рану, ее края начали быстро затягиваться. Даже сит не понадобился. Окончательно же опухоль пропала через десяток минут, заставив меня, глядя на тонкую полоску шрама, долго размышлять над тем, постоянное это явление или временное. Смыв подсохшую кровь, я внимательно осмотрел свое тело, не нашел других опухолей и пообещал больше таких глупых ошибок не допускать. Ведь шелковые покрывала искатели носят с собой не для прикола, а по необходимости. Начавшийся столь болезненный день пролетел незаметно. На завтрак у меня была свежая дичь, какой-то упитанный грызун. На обед я рискнул попробовать запеченную змею и признал, что ее мясо недурно на вкус. Но ужин пришлось отдать врагу. Варить крупу было лень, а достойной дичи по дороге так и не нашлось. Ну не ворон уже было жарить. В сумерках я добрался до часовни, которую перед этим внимательно оглядел в подзорную трубу, пытаясь обнаружить в ней чужое присутствие. Ничего подозрительного не заметив, я все равно входил в храм осторожно, держа клинок наготове. Но в обители богини судьбы никого не оказалось. Затащив свое добро под купол, я проверил углы чердака на наличие насекомых и летучих мышей, улегся и попытался заснуть. Ну куда там? Несмотря на долгий переход с немалым весом на плечах, спать мне совершенно не хотелось. Возможно, в этом было виновато неприятное ощущение в пустом желудке, набить который было решительно нечем. Для приготовления каши нужен был огонь, а в храме заготовленного предыдущими гостями хвороста не отыскалось. Собирать же его в темноте по всей округе никакого желания не было. Я уже составил подробный план действий по возвращению в Ирхон, продумал, что и кому буду говорить, а сон все не шел. Когда же я в десятый раз перевернулся на другой бок, в голову внезапно пришла мысль. «А ведь обещание-то свое я не сдержал!» Поднявшись, я активировал светлячок и спустился по лестнице. В этот раз у меня было время, чтобы рассмотреть внутреннее убранство храма. Ранее он наверняка поражал своим великолепием. Но сейчас все картины на стенах большей частью осыпались вместе со штукатуркой, подсвечники и прочие предметы декора были вынесены искателями, а деревянные лавки наверняка опущены на дрова. Нетронутым оказался только каменный алтарь у дальней стены, стоявший в небольшой нише. Подойдя поближе, я увидел, что там имеется еще одна картина, сохранившаяся лучше прочих. На ней была изображена женщина с золотыми волосами в черном платье. В одной руке она держала раскрытую книгу, а в другой перо. «Ну, здравствуй, Хинель!» Пробормотал я, рассматривая богиню судьбы. «Скажу прямо, особой красотой она не отличалась. И если бы не золотые волосы, переливавшиеся в свете светляка, в ее внешности не было бы ничего примечательного. Серая мышка, так сказать. Что ж, надо обязательно полюбопытствовать, как выглядит здешняя богиня любви. Уж ее-то храмовники должны изображать так, чтобы у верующих дух перехватывало от вожделения». Порывшись в пыли возле алтаря, а затем у стен, где валялся всякий мусор, я не смог найти ни одного свечного огарка. Нет, грязные капли воска были, поэтому предположение, что местные служители не пользовались свечками, не подтвердилось. Плюнув, я положил на алтарь свой светлячок, подумав, что он послужит неплохой заменой, и сказал: «Выполняю свое обещание, Златовласка. Если это благодаря тебе я стал таким везучим, что уж раз эдак в пятый избегаю смерти, то прими мою искреннюю благодарность. Если же ты к этому не имеешь никакого отношения, тогда прими пламенный привет от попаданца. Ну а если ты лишь красивый миф этого мира, что наиболее вероятно, тогда мне остается только посмеяться над своей глупостью». Постоял еще минутку, рассматривая портрет. Никакого ответа от богини не дождался и обрадовался, поскольку знал, что если человек разговаривает с богом, это молитва, а если бог с человеком, это явный признак шизофрении. Хотя, не скрою, я допускал возможность существования богини, ведь в этом мире была магия, а значит, могли обитать и существа высшего порядка. Как сказала Былинусик, согласно законам жанра. И кто знает, возможно, Хинель в данный момент просто очень занята и не имеет возможности отозваться на мою не слишком вдохновенную речь. Либо решила часок покимарить и потому ничего не слышала, либо вообще находится вне зоны доступа сети. В любом случае, свое обещание я посчитал выполненным и с чистой совестью вернулся под купол храма, улегся и быстро заснул. Во сне мне явилась Златовласка, отчего-то сильно похожая на Анджелину Джоли. И до самого утра мы с ней занимались такими непотребствами, что и вспоминать стыдно. После пробуждения я первым делом похвалил себя за то, что догадался прихватить запасное белье, вторым переоделся, а потом взвалил на плечи свои вещи и покинул гостеприимный храм, не забыв забрать полностью разряженный светлячок с алтаря. В этот день я достиг речки, где снова искупался, постирал шмотки, окончательно избавившись от преследовавшего всю дорогу запаха мутанта, удачно порыбачил, а затем до отвала налопался жареной рыбки. И хотя мне очень хотелось пройти немного на север, заглянуть в мертвый город, узнать, все ли в порядке у Мурки с котятами, я решительно подавил это желание, ни к чему сейчас задерживаться на проклятых землях. Перейдя через мост, я оставил в стороне желтую дорогу, двинувшись более безопасным маршрутом, который мне показал Дишур. В этот раз я преодолел его менее чем за трое суток. И в обед четвертого дня даже без подзорной трубы смог разглядеть знакомые городские стены, из которых выходила очередная команда искателей. Улегшись за кустами, я похвалил себя за предусмотрительность. Ближе подыскать надежное укрытие, способное спрятать меня от взглядов конкурентов, было весьма проблематично. И принялся ждать, пока искатели не пройдут мимо. Убивая время, я проанализировал свое путешествие и с удивлением отметил, что обратный путь показался мне намного легче и приятнее. Может, потому что я шел один и мог выбирать удобный для себя темп, устраивать привалы тогда, когда захочется, или когда подвернется добыча, а не тогда, когда это нужно другим. Может, потому что чаще пользовался подзорной трубой, имел возможность подмечать крупных опасных хищников и конкурентов издалека и избегать встреч с ними. А может, чисто психологически мне комфортнее было путешествовать одному, чем в компании. Так и не определившись, я проводил взглядом команду искателей, пока тени скрылись за холмами, а затем взял мешок и подошел к Ирхону. Его стен мне удалось достичь за четверть часа бодрой рыси. Ну, очень не хотелось мне на последних метрах потерять все свое добро вместе с жизнью. Когда же я добежал до открытых ворот и с облегчением перевел дух, то услышал радостный возглас. «Дон, ты только погляди! Это же Ник-везунчик и опять в мою смену!» «М-да, похоже, я обзавелся прозвищем», — подумал я, увидав знакомые лица стражников, командира Ярута, его напарника Дона и мага, которого, если не ошибаюсь, звали Лотом. «Приветствую работников доблестной стражи», – весело сказал я, растянув губы до ушей. «Действительно он», – удивленно подтвердил Дон. «Вернулся, значит? А почему без Дарака и его приятелей?» Я спрятал улыбку и печально ответил. «Их в Тертосе какая-то здоровая тварь порвала. Вроде бы Крит, если я правильно понял возглас Лашта». «Как это вышло?» – заинтересовался Ярут. «Быстро. Я толком ничего сообразить не успел. Мы только-только начали дома осматривать, как появилось это чудовище. Я как раз внутри был, слышу крики. Выглянул посмотреть. На улице дарак валяется с прокушенным горлом, а тварь уже сишка на части разрывает. Ну, Лашт сразу подскочил и начал ее своим мечом рубить. Вот только кости у твари дюже прочные оказались. Он всего 2 удара сделал. А потом Крит так ему лапой своей врезал, что здоровяк со всего размаха в стену головой влетел. Тут-то я этому гиганту свои ножички в голову и садил. 3 штуки пришлось потратить, пока он дергаться перестал. Я машинально погладил перевязь и сокрушенно вздохнул. Жаль, мужикам уже было не помочь. Командир, машинально кивавший на протяжении моего рассказа, внезапно бросил быстрый взгляд по сторонам, приблизился и сказал: «Ты, везунчик, не жалей этих искателей. Поверь, не стоят они этой жалости. Гнилыми они были людьми, никчемными. Сколько раз я видел, как дарак с приятелями выходил из этих ворот в компании новичков вроде тебя, а обратно возвращался уже без них. Некоторые поговаривали, что они специально берут с собой посторонних, а потом приносят их в жертву богам, чтобы те помогли им вернуться живыми и отвели все опасности с пути. А кое-кто утверждал, что они брали их как приманку для тварей. Много слухов ходило об этой команде, поэтому я так расстроился, когда увидел тебя с ними. Даже подумал, вот еще один хороший человек пропадет ни за что. А ты вон каким удачливым оказался. Сумел избежать участи тех, кто уходили до тебя. С тварью справился и обратно с добычей вернулся. Точно везунчик». Стражник дружелюбно хлопнул меня по плечу, а я поглядел ему в глаза и наивно поинтересовался: «Так чего же ты меня тогда не предупредил о том, что с дараком идти опасно? Я бы себе других спутников подыскал». «Ты уж прости, Ник. Не мог я тебе так прямо все выложить. Мне бы опосля искатели это точно припомнили. Подсунули бы какую-нибудь дрянь в карман, шипом отравленным укололи бы, будто бы случайно. Или вообще в трактире что-нибудь в пиво подсыпали. А мне потом всю оставшуюся жизнь пришлось бы только на лекарей работать. Ведь в Ирхоне существует правило: в чужие дела лезть нельзя, себе дороже выйдет». «Все понятно, своя рубашка ближе к телу», — подумал я, заранее предполагая подобный ответ. Но специально для Ирута недовольно нахмурил брови. «Ник, ты только зла на меня не держи», — поспешно добавил тот. «Если бы дарак тебя насильно потащил с собой, тогда я бы точно вступился. Но ты же пошел с ним добровольно, поэтому ничем я помочь не мог, даже советом». «Ладно, забудем. Мне и самому нужно было головой думать, прежде чем ее в петлю совать». Удрученно вздохнул я и, прищурившись, поинтересовался: «А если я сейчас спрошу у тебя, какая хорошая команда искателей Ирхона имеет нужду в пополнении? Ты ответишь?» «Сейчас нет, но если ты после дежурства пригласишь меня посидеть в трактире с бочонком пивка и предложишь рассказать друг другу разные интересные байки, отказываться я не стану». «Идет», — улыбнулся я. «После заката зайду. Отметьте мой удачный выход. Кстати, не подскажешь, кому бы в Ирхоне можно разные красивые безделицы сдать? Да так, чтобы не за бесценок». «О чем разговор?» – воскликнул стражник. «Значит так. Живет на улице 3 мечников один торговец. Жисваном кличут. Он меня хорошо знает. Как-никак мы общих приятелей имеем. И 10 лет назад частенько под одним столом спали, нахлеставшись молодого вина. Уверен, он тебе самую лучшую цену в городе предложит». Уточнив адрес этого торговца, я по просьбе Ирута продемонстрировал клыки Крида. Затем коротко рассказал о своем походе, не забыв заодно поинтересоваться, дошел ли Тит с компанией до Ирхона. «Дошел», — кивнул стражник. «Тогда я не дежурил, но мне рассказали, что одного своего они на руках принесли, а потом, как сдали его лекарям, возвращались заброшенной где-то на проклятых землях добычей. Кстати, чтобы ты знал, они отличная команда. Правда, в этот раз им крупно не посчастливилось. Сразу двоих, считай, потеряли. Да и третий неизвестно, когда оклемается. Ладно, Ник, у нас еще будет время поболтать. Лот, ты парня проверил?» «Да, чист, как вода из родника», – ответил тот и обратился ко мне. «Ты, случайно, мага по пути не встречал? А то силы в твоем теле намного больше нормы, как при комплексном исцелении». В ответ я спокойно пожал плечами. «В последние 5 дней я никого из людей не встречал, а раньше из вашей братьи общался только с Лидием. Но он-то меня точно не исцелял. Хотя я не так давно молился Хинели в ее храме, после чего она мне во сне... явилась. Может, в этом причина?» «Может, и в этом», – с сомнением пробормотал Лот. «А я подумал, что изменения, происходящие в моем теле, со временем становятся все заметнее. Интересно, когда же маги напрямую будут спрашивать, где я храню артефакт, накачивающий меня энергией?» Пока Лот не придумал новых вопросов, я распрощался с Ерутом, пообещав вечером зайти. Напоследок с ехидной ухмылкой спросил его, не нужно ли заплатить за вход, и, провожаемый веселым смехом стражников, потопал в город. На душе было легко и спокойно. Жизнь казалась простой и понятной, а настроение отчаянно стремилось в безоблачное небо. Ведь я не просто вернулся в Ирхон, я вернулся победителем, с честью справившись со всеми неприятностями. Правда, получил я их исключительно по собственной инициативе. Но сейчас об этом лучше не думать, чтобы не испортить торжественность момента.